9. Иш все не отрывался от ноги Джейка и продолжал подвывать. Джейку это вытье не нравилось, но он понимал своего четвероногого друга. Потому что в книжном магазине физически ощущался запах страха. Дипноу сидел за шахматной доской, тоскливо глядя на Келвина Тауэра и вошедшую в магазин троицу. Эти люди ничем не напоминали библиофилов, мотающихся по букинистическим магазинам в поисках редкого первого издания с автографом. Другие два старичка у стойки торопливо допивали кофе. По их лицам чувствовалось, что они вдруг вспомнили о важных встречах, на которые могут опоздать, если сейчас же не покинут магазин. «Трусы!» — с презрением, знакомым ему и по прежней жизни, подумал Джейк. «Небось, уже в штаны наложили. Старость, конечно, частично вас извиняет, но полностью не оправдывает». «Мы хотим кое-что с вами обсудить, мистер Торрен», — говорил Балазар тихо, спокойно, в голосе не слышалось и намека на акцент. «Не могли бы мы пройти в ваш кабинет?» «Нечего нам обсуждать», — ответил Тауэр. Взгляд его переключился на Андолини. Почему, тайны для Джейка не составило. Лицом Джек Андолини напоминал вырубленного топором психа из какого-нибудь фильма ужасов. «Приходите 15 июля, тогда у нас, возможно, появится тема для обсуждения. Возможно. Впрочем, поговорить мы сможем после 4 июля. Как мне кажется, если будет на то у вас желание». Он улыбнулся, показывая, что честно пытается учесть не только свои интересы. «Но сейчас я просто не вижу в этом смысла. Еще июнь-то не начался. И, к вашему сведению, моя фамилия...» «Он не понимает», — вздохнул Балазар. Посмотрел на Андолини, на второго своего телохранителя с большим носом. Поднял руки на уровень плеч, уронил вниз. «Что же не так с нашим миром?» — вопрошал этот жест. «Джек? Джордж? Этот мужчина взял у меня чек на приличную сумму. Единицу с 5 последующими нулями. А теперь говорит, что не видит смысла в разговоре со мной». «Невероятно!» — откликнулся Бьонди. Андолини промолчал. Просто смотрел на Келвина Тауэра. Мутно-карие глаза выглядывали из-под мощных надбровных дуг и плоского лба, словно маленькие зверьки из пещеры. С таким лицом, отметил Джейк, нет нужды в словах. Человек и так все поймет. «Я хочу поговорить с вами». Все тот же ровный и спокойный голос, но теперь взгляд Балазара буквально впился в лицо Тауэра. «Почему?» «Потому что мои работодатели хотят, чтобы я с вами поговорил. И для меня это веская причина. И знаете, что я вам скажу? Думаю, получив от меня 100 штук, вы можете уделить мне 5 минут для непринужденной беседы. Не правда ли?» «Тех 100 000 уже нет», — сухо ответил Тауэр. «Я уверен, что вы и те, кто вас нанял, должны это знать». «Меня это не волнует», — пожал плечами Балазар. «Какое мне до этого дело? Деньги-то ваши. Меня волнует другое. Собираетесь вы выполнять нашу договоренность или нет? Если нет, боюсь, нам придется поговорить прямо здесь. Перед всем миром». Весь мир состоял из Эрона Дипноу, одного ушастика-путаника и пары нью-йоркцев из другого мира, которых никто не мог видеть. Старики, сидевшие за стойкой, трусливо ретировались. Тауэр предпринял еще одну попытку. «Я не могу оставить магазин. Близится перерыв на ланч, и в это время к нам частенько заходят». «Магазин не приносит и 50 баксов в день», — ответил ему Андолини. И мы все это знаем, мистер Торрен. Но если вы боитесь упустить щедрого клиента, пусть он посидит несколько минут за кассовым аппаратом». На какое-то ужасное мгновение Джейк подумал, что тот, кого Эдди назвал стариной двойным уродцем, говорит про него, Джона Джейка Чемберза. Потом до него дошло. Андолини указывал на Дипноу. Тауэр сдался. Или Торрен. «Эрон?» — спросил он. «Ты не против?» «Нет, если ты согласен». На лице Дипноу читалась тревога. «Ты действительно хочешь поговорить с этими парнями?» Бьонди одарил его тяжелым взглядом, под которым Дипноу, по мнению Джейка, совсем не стушевался. Старик оказался крепким орешком. Джейк почувствовал, что гордится им. «Да», — кивнул Тауэр. «Отчего не поговорить?» «Не волнуйся, из-за твоего согласия его задница не лишится девственности», — загоготал Бьонди. «Выбирай выражение. Ты в храме словесности», — одернул его Балазар. Но Джейк заметил, что он чуть улыбнулся. «Пошли, Торрен. Перекинемся парой слов. Ничего больше». «Это не моя фамилия. Я официально изменил ее на...» «Как скажете», — добродушно согласился Балазар. Практически похлопал Тауэра по руке. Джейк все еще пытался свыкнуться с тем, что все это, вся эта мелодрама, имела место быть после того, как он вышел из магазина с новыми книгами, новыми для него, и продолжил свой путь. Все произошло у него за спиной. «Скандинав всегда останется скандинавом, не так ли, босс?» — весело спросил Бьонди. «Как и голландец. Неважно, как он себя называет». «Если я захочу, чтобы ты говорил, Джордж, я сам скажу, что желаю от тебя услышать», — глянул на него Балазар. «Ты понял?» «Само собой», — ответил Бьонди. Потом подумал, голосу не достает энтузиазма. «Да, конечно!» «Хорошо». Балазар уже держал Тауэра за руку, по которой только что похлопал, и вел в дальний угол магазина. Книги лежали там навалом, в воздухе стоял запах миллионов пыльных страниц. Они подошли к двери с табличкой «Только для сотрудников». Тауэр достал ключи, которые позвякивали, пока он искал нужный. «У него дрожат руки», — пробормотал Джейк. Эдди кивнул. «И у меня дрожали бы». Тауэр отыскал нужный ключ, вставил в замок, повернул, открыл дверь. Еще раз взглянул на троих мужчин, приехавших повидаться с ним. Трех крутых парней из Бруклина. А потом первым переступил порог. Бруклинцы последовали за ним. Дверь закрылась. Джейк услышал звук задвигаемого засова. Усомнился в том, что это сделал сам Тауэр. Джейк посмотрел на выгнутое зеркало в углу магазина, средство борьбы с воришками. Увидел, как Дипноу снял трубку с телефонного аппарата, стоявшего рядом с кассовым. Несколько мгновений подержал в руке, снова положил на рычаг. «А что делать нам?» — спросил Джейк Эдди. «Я хочу попробовать одну штуку. Однажды видел в кино». Он остановился перед закрытой дверью, подмигнул Джейку. «Смотри, если заработаю только шишку на лбу, имеешь право назвать меня кретином». И прежде чем Джейк успел спросить, о чем он, собственно, говорит, Эдди прошел сквозь дверь. Джейк заметил, что глаза у него закрыты, а губы плотно сжаты. Он напоминал человека, ожидающего сильного удара. Но никакого удара не последовало. Эдди просто прошел сквозь дверь. На мгновение от него остался только задник мокасина, потом исчез и он. Послышался легкий треск, словно кто-то вел рукой по шершавому дереву. Джейк наклонился и поднял Иша. Сказал ему: «Закрой глаза». «Глаза», — повторил путаник, продолжая с обожанием смотреть на Джейка. Джейк сам зажмурился, потом чуть приоткрыл глаза, увидел, что Иш в точности копирует его. Не теряя больше времени, шагнул в дверь с табличкой «Только для сотрудников». На мгновение все потемнело, в нос ударил запах дерева, он услышал пару знакомых будоражащих нот. И дверь осталась за спиной.